Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют. Кристина Амарант. Письма. Читает Татьяна Мазурка. Глава первая. Здравствуй, Кари. Я плохо умею извиняться, но думаю, правильно будет начать именно с извинений. Прости меня. Я полный осел. Чем больше я думаю о том, как у нас с тобой все случилось, тем больше понимаю, как был неправ. Нет, даже не так. Неправ. Я был полным и абсолютным идиотом. Эгоистичным и слепым во всем, что касалось тебя. На последней букве Чарли с такой силой надавил на шило, что оно вонзилось в планшетку. Он скрипнул зубами. Хотелось застонать от злости на себя, ощущения собственной никчемности. Снова и снова, уже в тысячный раз за прошедшие дни, в памяти замелькали картины их первой с Кари встречи. Когда в ответ на услугу вожак чужого клана потребовал, чтобы Чарли женился на его слепой дочери, оборотень почувствовал себя загнанным в ловушку. Тогда все казалось простым и понятным. Клан Маккуин решил спихнуть невесту с брачком, пользуясь тем, что у Чарли нет выхода. В доброжелательности, с которой будущие родственники приняли его, чудился подвох. Как будто весь клан радовался, что удалось повесить заботу об инвалиде на чужака. Дров в костер подкидывали многословные рассуждения будущей тещи о том, какая Кари беспомощная, и как хорошо, что наконец-то нашелся порядочный волк, который будет заботиться о несчастной слепой девочке. Если бы Чарли вовремя включил мозг, если бы не был так поглощен своими обидами, тогда он смог бы заметить, с каким теплом и уважением говорили о Каре ее родственники. Мог бы обратить внимание, что беспомощная девочка не сидит целый день дома, полностью полагаясь на заботу родственников, а живет в столице и ходит в ту же академию, что и он. Но он, ослепленный собственной глупостью, злой на то, что его силой принудили к браку с увечной незнакомкой, не заметил ничего. Потом был тот разговор в кафе, когда он легко швырял пренебрежительные и оскорбительные слова в адрес своей невесты и ее родни, не подозревая, что девушка сидит рядом и все слышит. И скандал, когда она категорически отказалась за него замуж, а он, дубина, придурок, вместо того, чтобы убедить, уговорить, покаяться и признать свою неправоту, просто развернулся и уехал. И кто из них двоих был слепым? Прозрение пришло позже, когда он встретил Кари Маккуин в академии, когда впервые увидел ее по-настоящему, сильную и гордую волчицу, когда осознал, что она его пара. «Я виноват перед тобой. В том, что сначала оскорбил, а потом преследовал, принудил к помолвке. Еще я виноват в том, что поцеловал тебя, но за это я не стану извиняться». Он закрыл глаза, вспоминая пьянящий вкус ее губ. Сладкий запах волос, короткую боль, когда она укусила его, и безумное возбуждение, когда Чарли понял, что девушка отвечает ему. Что на нее, такую холодную, непреклонную, тоже действует магия взаимного притяжения пары. Но его невеста не живет инстинктами. «Я не люблю тебя, Чарльз», — сказала она. «Но что гораздо хуже, я не уважаю тебя и не доверяю. Да, к тебе тянет, но я ощущаю это как принуждение». В тот момент Чарли понял, что все. Если сейчас она уйдет, если он позволит ей уйти, то потеряет ее навсегда. И без торгов согласился на жестокое условие, которое поставила Кари. Год в разлуке. Не видеть ее год, не слышать ее запах, жить только воспоминаниями. Больно, очень больно и тяжело. Но в тот миг он бы согласился на что угодно. Расчет волчицы был понятен. Она не верит в его любовь. Считает, что это всего лишь влечение, страсть, голос инстинкта. Надеется, что за год он ее забудет. Хорошо, что Кари хотя бы разрешила писать ей. «Милая моя Кари, я написал только первые три слова и уже представил, как ты прочтешь их, нахмуришься и скажешь, что ты не милая и уж тем более не моя. Но ты прочтешь. Теперь я знаю это точно. Да, сегодня сделал глупость, которую поклялся никогда не делать. Проходил мимо центрального почтового и не удержался. Заглянул, чтобы спросить. Все мои письма по-прежнему лежат там, невостребованные и ненужные. Я боялся, что так будет, поэтому не оставил обратного адреса. Слишком горько было бы получить их назад. Пройдет срок хранения, и почтовые служащие просто швырнут конверты в огонь. Может, когда-нибудь любопытный клерк даже распакует одну из них и удивится, не найдя внутри ничего, кроме сотен пустых и сколотых иглой листов. Вряд ли случайный клерк знает азбуку слепых. Я помню, что ты говорила мне не ждать слишком многого от нашей следующей встречи. Не вспоминать о тебе, ни на что не надеяться, встречаться с другими девчонками. Но я не хочу. Не хочу и не могу не думать о тебе, почти не моя милая Кари. Ты что-то изменила во мне. И это навсегда. Привет! Улыбка на лице хорошенькой тигрицы-оборотня обещала многое, очень многое. И, проходя, она словно бы случайно задела Чарли грудью. Уже не в первый раз. «Привет», — ответил он доброжелательно, но равнодушно. «Может, сходим куда-нибудь?» — промурлыкала девица. «Мы с друзьями собираемся в боулинг. Не хочешь с нами?» Томный взгляд из-под ресниц, пухлые губы, грудь четвертого размера. «Руку протяни, и этот плод сам пойдет к твоим ногам». Еще 3 месяца назад Чарли был бы счастлив. В начале года он сам подкатывал к блудливой кошке, но тогда она была увлечена его другом. И можно согласиться. Покувыркаться пару недель с тигрицей, Кари все равно ничего не узнает. А даже и узнает, разве не она сама советовала ему не зацикливаться на их почти несуществующих отношениях? «Для тебя же будет лучше, если ты не станешь слишком много думать обо мне. Знакомься с другими девушками, общайся с друзьями, живи полной жизнью», — сказала волчица ему на прощание. «Прости», — он напрягся и выудил из памяти имя, — «Джулия, но сегодня мне надо учиться». «Тогда завтра? Сходим в кино?» «В кино. Смешно. Он ведь тоже тогда позвал Кари в кино. Совсем забыл, что она не видит». «Прости», — повторил Чарли. «У меня есть невеста». «Невеста. Да, так я и говорю, не уточняя, что сделал тебя своей невестой насильно. И уж тем более не вспоминая, что для тебя эта помолвка по обычаям волков ничего не значит. Наверное, ты проклянешь меня, но я не жалею. Хочу целовать тебя снова и снова. Каждый пальчик, каждый ноготок. Хочу видеть твою улыбку и знать, что ты улыбаешься для меня. Хочу быть частью твоей жизни». Перечитал, и стало как-то стыдно. Сентиментальная чушь. Я бы смял и выкинул этот листок, но ты все равно не прочтешь. Значит, можно не бояться быть нелепым. Что читаешь, Маккуин? Раум де Фаркалонен перегнулся через ее плечо и неодобрительно хмыкнул, обнаружив в руках волчицы белый лист, испещренный еле заметными проколами. Кари усмехнулась. А чего он ждал? «Письмо», — коротко ответила она. Но когда босс настроен поболтать, от него так просто не отделаешься. «Вижу, что письмо. От кого?» «Можно соврать, Но Кари не сомневалась, что вся переписка сотрудников лаборатории Дефаркалонин Magic Developer перлюстрируется. И если Рауму станет интересно, он все равно узнает, что было в письме. Даже дословно. Проще сейчас утолить его любопытство. «От жениха», — буркнула она, надеясь, что демон отвяжется. Но тот, понимающий, присвистнул. «А, малыш Маккензи. Я думал, ты его отшила». «Почти. Мы договорились встретиться через год. Я обещала принюхаться к нему снова». «Чистая благотворительность с твоей стороны, Маккуин. Ничего нового ты там не вынюхаешь». Эти слова и особенно тон, каким они были сказаны, покоробили. Как будто Раум высмеивал кого-то из ее близких, а не надоедливого мальчишку, который почти насильно заставил Кари заключить помолвку. «Посмотрим». «Значит, вы обмениваетесь любовными весточками, голубочки?» Кари раздраженно выдохнула сквозь зубы и напомнила себе, что Раум — это Раум. Насмешки и пренебрежительный тон — способ спровоцировать собеседника. Сейчас демон специально злит ее, надеясь, что в запальчивости Кари скажет больше, чем собиралась. Причем делает это просто так, из любви к искусству. «Мальчишка. Даром, что старше Кари на 8 лет. Не обмениваемся. На прощание Чарльз обещал писать мне каждый день. Сначала я не верила, что он станет этим заниматься. Но 3 недели назад, когда я была в столице и зашла на почту, оказалось, что меня ждет целый ящик писем». «И ты их забрала?» «Да. И дала адрес для пересылки новых». Она непроизвольно погладила край листа. «Знаешь, Чарльз специально выучил азбуку слепых, чтобы я могла прочесть. И он действительно пишет каждый день». Раум присвистнул. «Мило. А что пишет? Ноет, как ему одиноко?» «Нет». Кари нахмурилась. Пренебрежение в голосе демона снова неприятно царапнуло. «В основном рассказывает о своей жизни. Делится мыслями, планами». «Скукота!» — демон зевнул. «Отвечать будешь?» «Нет». Ответить, вступить в диалог, означало дать Чарльзу обещание, а Кари не хотела обязательств. Но ей нравилось читать эти послания, особенно те, что оборотень написал после своего визита на почту. В них было что-то глубоко интимное, робкое и оттого безмерно притягательное. Как будто подслушиваешь чужую жизнь. Узнаешь самое дорогое, самое тайное, болезненное и святое. В письмах Чарльз не был похож на самовлюбленного и настырного парня из ее воспоминаний. Он казался беззащитным, влюбленным, искренним. Настолько искренним и открытым, что это почти пугало и одновременно завораживало. Он не надоедал комплиментами. Просто рассуждал о жизни, знакомых, учебе. С иронией, порой переходящей в беспощадный сарказм, анализировал свои прошлые промахи, строил планы. Вспоминал о ней. Читать письма было немного стыдно, но отказаться от них волчица уже не могла. «Правильно», — хмыкнул Раум. «Если молчать, он скорее отстанет». Девушка нахмурилась. Неужели Раум прав? Если она продолжит молчать, однажды эти письма просто перестанут приходить. Может, оно и к лучшему? «Нет, я не перестану тебе писать. Каждый день, как обещал. Потому что так я могу прикоснуться к тебе, хотя бы мысленно, моя синеглазая волчица. Ну вот, я снова написал «моя». И даже хорошо, что ты этого не прочтешь и не узнаешь. Мне пришло время решать, что я хочу делать со своей жизнью. Со следующего семестра клан прекращает оплату моего обучения, ведь я уже не вожак. Отец предложил вернуться в Синие горы или перевестись на маг-технолога. Маккензи все еще нужен свой наладчик чар. Раньше я бы согласился. Нас всех учили, что семья, клан превыше всего, что жить и умирать надо там, где родился. Но я вспоминаю тебя и понимаю, что это не так. Нет единственного пути. В мире открыты сотни дорог. Можно только понять, какая из них моя.